Нужно, чтобы дети христиан сияли, как чистые звезды, в этом греховном обществе, попирающем кровь Христову. Проникнитесь святой мыслью о важности поста и важности воспитания детей ваших в строгом соблюдении его. Господь Иисус Христос, прежде чем говорить о посте, сказал нам и о том, каково первое условие для того, чтобы пост был спасительным для нас. «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Также напомню вам притчу о царе, который решил сосчитаться со всеми своими должниками. «И предстал пред ним человек, задолжавший ему огромную сумму денег. И так как он не имел чем заплатить, царь приказал продать его самого, жену его и детей, и все то, что он имел, и заплатить этим долг. Тогда должник стал умолять царя потерпеть и обещал со временем все отдать. И царь, умилосердившись над ним, совсем простил ему долг. И что же? Как только этот человек вышел от царя, встретился ему тот, кто должен был ему самому, причем ничтожную сумму денег. Он стал требовать немедленной уплаты долга и, схватив, стал душить его. Увидев это, царские слуги были глубоко возмущены и рассказали об этом царю. Царь велел позвать должника своего и сказал ему: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И предал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Разве это не было справедливо? Господь заповедал нам, чтобы мы прощали ближних своих, если хотим получить прощение от Бога. Также научил нас Господь Иисус Христос молиться, обращаясь к Богу с такими словами: «И остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. Итак, прощайте всех тех, кто виновен перед вами, кто причинил вам страдания, кто задел ваше самолюбие. Это основное, первое условие для начала поста. Только тогда, когда всех простим, можем мы начинать пост и великое таинство покаяния. Но людям трудно бывает прощать. С каким великим трудом поворачивается язык, чтобы сказать такие простые слова: «Прости меня, брат мой!» Точно кто-то сковывает его. Его сковывает сам дьявол, и потому так трудно произнести эти простые слова. Но каждый человек, который хоть раз преодолел это препятствие, который в первый раз сказал слово «прости», чувствует, как изменяется его сердце, тотчас же ощущает в нем тихую радость. Простил, и дал ему Господь радость и мир душевный. И во второй раз уже гораздо легче сказать это слово «прости», а в третий раз совсем легко. И человек научается легко и быстро просить прощения, и легко становится на сердце его, и не лежит на нем камень вражды,